места нет, свободе места нет, свободен твоя жизнь, напротив места нет, место, место, хитрость трусливых, ошибки честных, место пули стойких стекол, лучше освободите место. Как мир в этой песне, завтра у вас новая вера, послезавтра ересь. Ты хочешь, чтобы мир был справедлив, ты мешаешь дуть ветру, ты сам не веришь в это. Еще подождать, тебя никто не забыл, и звонок по-любому раздастся в самый последний момент, где ж ты был. Мечты твои на изоленте, зовешь, получишь током, и больше туда не полезешь, это будет лучшим уроком. Презрение глупых, гордость слепых, слабость сильных духом, никто не будет лучше других. Жизнь изменится, как мир в этой песне, завтра у вас новая вера, послезавтра ересь. Ты хочешь, чтобы мир был справедлив, ты мешаешь дуть ветру, ты сам не веришь.